Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. В красивой клетке ласточка жила. Она свободы никогда не знала. И в небесах на крыльях не летала, и песен петь в неволе не могла. А в клетке были зерна и вода, блестел узор из прутьев позолотой. Но птица тосковала по полету, для этого Господь ей крылья дал. И не хотелось птице есть и пить, ее манило небо голубое. И ласточка о клетку билась больно, уж лучше умереть, чем в рабстве жить. Однажды чья-то добрая рука открыла клетке золоченой дверцу. Ах, как забилось вдруг у птицы сердце! Миг, и она взлетела к облакам. Осталось место рабства позади, а небо было с птицей рядом. Простор его бескрайний, как награда, и песнь свободы родилась в груди. Прекрасен был для птицы первый взлет, и как она сумела слиться с песней, звучал свободно голос в поднебесье. Лишь тот, кто в рабстве, песен не поет. Легко летела птица над землей, все выше поднималась, дерзновенно. Какое счастье вырваться из плена, какое счастье птицей быть живой! Сиять ей солнце будет не всегда, и крылья будут уставать у птицы. Но разве она сможет согласиться вернуться в рабство клетки? Никогда! То золотое рабство знаю я, и клетку ту, и с птицей я знакома. Дом этой птицы и моим был домом, а птицею была душа моя. Но кто бы душу мне освободил, чтобы легко и пелось, и дышалось, чтобы не давила бренных лет усталость, и каждый день, чтобы радость приносил. Живая Иисуса благодать к замку на дверце клетки прикоснулась, и чудом моя клетка распахнулась. Господь мне во Христе свободу дал. Взмах крыльями и небо впереди, и неземная от полета радость. С чем на земле сравню свободы сладость, которую дает Иисус один? Я с болью вспоминаю жизнь в плену, когда увижу, словно птицу в узах, страдающую без Иисуса душу, освободи, Господь, еще одну. И не твоя ли, о мой друг, душа томится за узором золоченным? Ты можешь ныне стать освобожденным и со Христом свободою дышать. В свободе этой жизни полнота, ее и для тебя принес Спаситель, поверь ему, и клетку отворит он. Смотри, она уже не заперта. И два крыла Иисус тебе дает, способные взлететь над жизнью прежней. Святые крылья веры и надежды. Любовь Христа отправит их в полет. На место рабства брось последний взгляд, и никогда о том не пожалеешь, что над землею ты летать умеешь, что с Богом ты свободен и богат. В ночной тиши погас последний огонек, низкий круг. К сожалению, одинок. Расплылись миражи, и прошлое, как сон, и прошлое, как сон. Но силен Бог, послушай, Он воскрешает души. Катастрофа. Январь. Обычный рейс. Иркутск-Москва. По трапу поднимались пассажиры. Приветливые стюардесс слова. Над взлетной полосою снег кружится. В салоне так уютно и тепло. Располагались люди в мягких креслах. Кто у окна смотреть спешил в стекло? По радио звучали тихо песни. Обычный рейс. Вот экипаж идет, красивые и сильные мужчины. Команды самолет привычно ждет, и волноваться, право, нет причины. Ко взлету все готово, как всегда. Через несколько часов встречай, столица. И кто из пассажиров знал тогда, что не в Москве он должен приземлиться? И кто предполагал, кто думать мог, что с близкими в последний раз простился, и что, перешагнув родной порог, домой он никогда не возвратится? Спешили люди в гости, по делам. В салоне средь комфорта и уюта никто не знал, что смерть их всех ждала. Не на года шел счет, а на минуты. Вздохнув, взлетел, как птица, самолет. Под крыльями сердцам знакомый город. Перед глазами небо. Но полет недолог был и завершился скоро. Кто мог людей от страшного спасти? Внутри у птицы что-то вдруг сломалось, и жизнь кричала смерти: «Подожди! Мне некогда», — угрюмо смерть сказала. Пожар. За самолетом черный шлейф. Машиной самолет был, а не птицей. Всей тяжестью он падал вниз, к земле, чтоб через несколько секунд разбиться. Удар, и самолета больше нет. А пламя еще долго полыхало, и от него мгновенно таял снег. И смерть по полю жертвы собирала. Обломки самолета на земле. Ни экипажа нет, ни пассажиров. Погибли все, никто не уцелел. Исчезли человеческие жизни. Всего лишь несколько минут полета, и вместо длинного — короткий путь. Что было там, в горящем самолете, не знаем. Но теперь не в этом суть. И юноши, и женщины, и дети, мужчины с сединою на висках. Какими они были, люди эти! Все пережили близкой смерти страх. Быть может, кто-то вслух заплакал громко, быть может, самый храбрый закричал, прижала крепко мать к груди ребенка, а кто-то ручки кресла крепко сжал. Быть может, кто-то помолился Богу и бросил к небесам последний взгляд. Им оставалось жить совсем немного. Теперь неважно, кто в том виноват. Их не вернуть, оттуда не приходят. Живым остались слезы, боль сердец. Куда, куда любимые уходят? И смерть конец или вовсе не конец? О, пусть живых коснутся эти строки, пусть они помнят, жизнь так коротка. Случайности, болезни, катастрофы, и снова смерти жесткая рука. Душа, душа, где после смерти будет, куда ведет дорога, в рай или в ад? Молитесь Господу при жизни, люди, чтоб бросить к небесам последний взгляд. Жизнь человека так кратко мгновенна, капелька времени быстрых волов, сила телесная кратко и тленна, как все изделия ветреных слов, сила телесная кратко и тленно, как все изделия ветреных слов. Я утром погладила белое платье и вышла на улицу. День начался. До вечера в белом пришлось прошагать мне, но светлый наряд пачкать было нельзя. А платье слепило глаза белизною. Я как никогда осторожна была. Старалась я грязь обойти стороною, и белое платье весь день берегла. Но в белом по городу это непросто. Дороги, машины, людская толпа. Была я внимательна на перекрестках, боялась споткнуться, боялась упасть. Я шла через толпу, никого не касаясь, смотрела, чтоб кто-то меня не задел. До вечера в белом смогу, мне казалось, и пятен на платье не будет нигде. О, сколько пришлось приложить мне усилий, чтоб белое белым остаться могло! Ах, если б меня над землею носили! Ах, если бы чудо вдруг произошло! Закончился день, я домой возвращалась, открыла рукою усталую дверь. А белое платье, как я ни старалась, увы, белизной не сверкало теперь. И к зеркалу мне подходить не хотелось. Чуть слышно спросило оно: «Как дела? Ты утром, я помню, ушла в платье белом, но как же ты вечером в сером пришла?» Я знала, что зеркало лгать не захочет, да мне и самой грустно было смотреть. И серое платье стирала я ночью, чтоб утром мне белое снова надеть. Господь, я живу под Твоей благодатью. Ты спас мою душу, грехи все простил. Ты дал мне прекрасное белое платье и в белом велел мне по жизни идти. Но, Боже, вокруг столько пыли и грязи, а платье запачкать мое дьявол рад. И в мире греха сохранить можно разве Тобою подаренный белый наряд? Сама не могу. Идти в белом так трудно. Но, Господи, Ты говоришь, сохраню. И вечером каждым свершается чудо. Я в белом, мой Бог, пред Тобою стою. И это не плод моих жалких усилий. Иисус, Ты остаться мне чистой помог. Меня над землей Твои руки носили, и белое платье мое Ты сберег. Так будет и впредь, до конца, и я верю. Меня в чистоте сохранит благодать. И в час, когда небо откроются двери, на мне будет белое платье сиять. Твоя праведность, Иисус. Я ношу свое сердце, как хрупкую вазу. Ненароком споткнешься и вдребезги жизнь, чтобы я на пути не споткнулся ни разу. Чей-то голос твердит: Иисуса, держись. То ли вдруг засвистят ледяные метели, то ли грозы расщепят бездонную высь, то ли просто весной заволнуются ели, чей-то голос твердит: Иисуса, держи. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.